Глава седьмая. Вшивобратия распоясалась. Спустя два дня в кабинете Трепова состоялось очередное совещание. Присутствовали сам хозяин, его конфидент Рачковский, начальник ПО Герасимов, начальник ПСП Филиппов от департамента полиции, директор Гарин, начальник особого отдела Макаров и чиновник особых поручений Лыков. Тон совещанию взял Трепов. «Скажите, Алексей Николаевич, о чем вы два часа беседовали с Колькой Куном?» «Я хотел лучше понять его модель будущего». «Как вы сказали? Модель будущего?» «Да. Какой он видит Россию завтра? Что для этого готов сделать? Я надеялся, что злоумышленник выдаст мне свои планы». «Ясно. Это вместо того, чтобы арестовать его со всей бандой», — ехидно вставил Рачковский. «А пока вы там выведывали секреты, банда-то избежала», — добавил Трепов. «Вовсе и не так, Дмитрий Федорович», — обиделся Гарин. «За арест отвечал ротмистр Комиссаров из охранного отделения и местная полиция. Вот они и профукали. Не могли, видите ли, полковое хозяйство как следует изучить. Пока Лыков заговаривал бунтовщикам зубы, и надо было оцепить дом. А Комиссаров пусть», — примирительно сказал Рачковский. «Пусть вы правы. Чего теперь виновных искать? Надо поймать злодеев, наконец, которые уже раз они уходят из-под ареста». «Со счету сбились», — вступился в разговор молчавший до сих пор Герасимов. «Но довести дело до конца надо. Предлагаю внедрить в окружение Куницына нашего агента». «Вот это дело!» — крякнул Рачковский. Макаров, наоборот, брезгливо поморщился. Товарищ министр заметил это и вспыхнул. «Что такое, статский советник? Вам не нравятся методы?» «Точно так, ваше превосходительство», — спокойно ответил начальник особого отдела. «В приличном обществе это называется провокация». «Если вы чистоплюй, так, может, надо сменить службу?» «Может быть. Я как раз думаю над этим». Макаров был обеспеченный человек и легко мог не служить. Кроме того, по предыдущей своей деятельности он являлся законником и много уделял внимания тому, чтобы чины департамента полиции не злоупотребляли правом. Лыкова как разыскника это раздражало. Но он понимал, что такие люди нужны в политической полиции. Вот уголовные они мешают, а в политической бывают полезны. Между чиновниками началась свара, но ее разум пресек Герасимов. «Разрешите, ваше превосходительство, изложить свои соображения вам лично. Без скептиков и резонеров. А понадобятся еще господа Рачковский и Лыков. Остальные, как не имеющие прямого отношения к дознанию, могут уйти». «Считаю целесообразным привлечь надворного советника Филиппова. Он тоже участвует в дознании», — тут же вмешался Алексей Николаевич. Герасимов кивнул. «Согласен». Получалось, что лишние здесь только департаментские. Гарин с Макаровым удалились, причем последний под гневными взглядами директора остался совершенно невозмутим. «Вот молодец». «Итак, Алексей Васильевич», — уже спокойным голосом начал Трепов, — «что именно вы надумали?» «Мое предложение основывается на тех важных деталях, которые нам сообщил господин Лыков». «Важных?» — удивился товарищ министр. «Очень. Для розыска нет мелочей, ваше превосходительство. По словам коллежского советника, атаман банды доверяет лишь своим, то есть мужикам. А если еще они окажутся из одной с ним роты...» «Вы предлагаете внедрить к ним Жучкова?» — удивился Алексей Николаевич. «Нет, конечно. Второго. Галкина. Жучков хитер и тоже заражен революционными идеями. А Галкин простодушен, и ему нужны деньги, причем позарез». «Даже позарез?» — скривился Трепов. «Вам-то это откуда известно?» «Негласный агент, по моему приказу, сблизился с объектом. Тот собирается жениться на одной вдове. Нужны средства на обзаведение. Думаю, за 100 рублей парень с удовольствием выдаст всю вшивобратию». «Ну, дай бог, дай бог». «А как Галкин отыщет Кольку Куна?» — спросил Лыков. «Опять же, это следует из ваших сведений, Алексей Николаевич», — вежливо пояснил подполковник. «Вы перечислили всю банду пофамильно. Отличная работа. В том числе упомянули Ивана Бубнова. Помните?» «Да, рыжий такой». «Вот-вот. У этого Бубнова старший брат живет на Купоросной улице, в казарме Семянниковского завода». «Интересно. Вокруг Куницына все из крестьян, кроме морячка. А тут брат пролетарий. Ловко, Александр Васильевич». «Надо поставить там засаду и взять всех разом», — предложил генерал. Остальные посмотрели на него с иронией. «Что я не так сказал?» — обиделся Трепов. «Какая засада может быть в рабочей казарме, Дмитрий Федорович?» — мягко возразил Рачковский. «Там ее поставим, и через полчаса вся улица будет знать». «Ну, вам виднее». «Но как ваш освет подойдет к старшему Бубнову?» — не унимался сыщик. «Они ведь напрямую не знакомы». «Нет», — ответил Герасимов. «Брат трудится литейщиком, хорошо, кстати, зарабатывает. Ходит по субботам в пивную на углу Прогонного переулка и Шлиссельбургского проспекта. Там Галкин к нему и подсядет, якобы узнать, как лучше на завод устроиться. Слово за слово всплывет имя младшего брата. А свет скажет, что служили вместе в плену, томились бок о бок, ну и...» Алексей Николаевич скептически покачал головой. «Помню я этого Галкина, дурак дураком. А для шпионства ум нужен». «Там ума потребуется на два разговора», — ответил жандарм. «На третьем мы их всех возьмем». Совещание у Трепова закончилось на той ноте, что японцев пора раскассировать. И то сказать, у генерал-губернатора Петербурга, командира корпуса жандармов и товарища министра внутренних дел, заведующего полицией, сколько должностей, государь вручил Дмитрию Федоровичу, хватало дел и помимо Кольки Куна. Лыков вернулся к себе расстроенный. Опять над вшиво братья сгущаются тучи. Герасимов подсылает к ним шпиона. Наивные мужики считают всех, кто сидел с ними в плену, своими, и не заподозрит Галкина. В итоге и пропадут через собственную доверчивость. Как бы предупредить дураков? Сыщик уже давно понял, что хочет вшивобратьей добра, что вы живы были, в каземат не попали. А как этого добиться? Алексей Николаевич видел лишь один путь — уговорить мужиков сбежать из страны. Хоть в Америку, хоть в Англию. Вон, потемкинцы поселились в Румынии, все лучше, чем на Каре. Но чтобы предупредить мужиков, надо сначала их найти. А выдать им секретного осведомителя — это не жест доброй воли, это уже измена. Если узнают, в лучшем случае выкинут со службы, а могут и самого в тюрьму посадить или в ссылку закатать. Да. Что же делать? Положение, как говорится, корявое. Измена пугала Лыкова. Он был к этому не готов. Но как иначе спасти японцев? Черт бы их драл! Революцию им подавай, чумазым! Однако в последующие две недели отряд Кольки Куна громко заявил о себе. Сначала 8 человек напали на почтово-телеграфную контору в Гражданке. Приставили почтовику к колбу пистолет и забрали 1000 рублей с мелочью. И еще марок на 300 рублей прихватили. Ребята действовали по-солдатски сноровисто, да и по приметам походили на куницынских. Полиция пыталась взять след. Сыщики обошли все мелочные лавки и в одной из них обнаружили украденные марки. Но хозяин божился, что впервые видел продавца. Явился бородач с клоком черных волос в седине, явно сажен, и предложил купить. Цену назначил самую мизерную, вот жадность и подвела. Пока люди Филиппова тянули пустышку, банда совершила еще одно нападение. На этот раз громили винную лавку на 9-й Рождественской улице. Налетчики совершенно не скрывались и на виду у всех выгребли из кассы наличность. Как потом выяснилось, пропало 400 рублей. Мужики опять никого не тронули, работали аккуратно. Лыков поехал на офицерскую. Владимир Гаврилович развел руками. «Дерзость необыкновенная, они даже лиц не прятали». Снова японцы. «Без сомнения». Два сыщика стали размышлять вслух. Раньше ребята таились в казармах армейских частей. Тепло, сухо, и за постой платить не надо. Мужики кормили и укрывали борцов за крестьянское дело бесплатно. Но из казарм банду выдавили. Теперь они опасаются возвращаться туда. Военное начальство настороже. Остаются дешевые номера, постоялые дворы и всякие притоны, вроде Вяземской лавры. Но даже в лавре сейчас без паспорта не поселят. Времена, когда полиция боялась зайти в стеклянный флигель, давно прошли. Еще предшественники Филиппова навели в этой клаке порядок. Теперь в лавре раз в 2-3 дня делают обходы. За поселение без прописки квартиры хозяев безжалостно выкидывают вон из столицы с запрещением жить в Петербурге ближайшие 5 лет. Значит, банде понадобятся документы. Дойдя до этой мысли, Лыков испытывающе посмотрел на главного столичного сыщика. Тот понял, что скрывать бесполезно. «Вы намекаете на Митьку Фая?» «Верно. Он ведь у вас на связи, так?» Надворный советник смутился. «Нельзя выдавать посторонним лицам секретную агентуру. А Лыков хоть и сыщик, но служит в департаменте полиции и, стал быть, посторонний. Но, Владимир Гаврилович, некогда церемонии разводить. Меня ваши тайны не интересуют. Нужен результат. Получится у вас подставить Митьку японцам?» «Попробую. Но как вы узнали?» «Все просто. Человек столько лет липу фабрикует и до сих пор на свободе. Понятно почему. Фай на уголовном жаргоне означает мошенник, а еще нечестный картежник, шулер. Дмитрий Ромов начинал свою уголовную карьеру именно на этой стезе. Но однажды его поймали с крапленными картами и сильно побили. Так что бедолага полгода не мог ходить. Встав снова на ноги, он решил сменить профессию и начал изготавливать поддельные документы. Благо, руки ему не повредили, а они у парня оказались золотые. Митька сперва мобилизовал старика-гравера, научился у него, а затем выгнал дедушку и принялся работать сам. Липовые бумаги — ходовой товар. На него всегда спрос. Самое простое — фабриковать полугодовые виды с отметкой волосного старшины. Делается за полчаса, а цена такой бумажки — 2 рубля. Приезжие крестьяне в очередь стоят. Иначе им придется за свой счет возвращаться домой в деревню, чтобы продлить вид. Есть бумаги более сложные, и стоят они намного дороже. Митька Фай мог сварганить дворянский бессрочный паспорт, который не надо продлевать, очень удобно. А мог и заграничный, с фотокарточкой и подписью градоначальника. С таким выпускали через Вержбалово без задеру. Вержбалово — пограничная станция при выезде в Германию. Если требовалось срочно носить ноги, громилы крупного калибра покупали такие паспорта за 500 рублей, да еще благодарили. Начав с малого, Фай постепенно подмял под себя весь липовый промысел. Документы до него делали только в 3 местах. Работа тонкая, требует умения и знаний полицейского дела. Митька одну фирму присоединил, вторую сжег руками налетчиков, а третью выдал сыскной полиции и сделался монополистом. Теперь все поддельные бумаги в столице шли через него. Разумеется, начальник ПСП не мог пройти мимо такого безобразия. Но если Фай до сих пор при своем ремесле, значит, между ним и сыщиками есть уговор. «Однако, Алексей Николаевич, — уважительно сказал надворный советник, — вы дока. Я и сам должен был подумать про Митьку. Но забегался и запамятовал. Срочно дам ему поручение, сегодня же». 8 видов — большой заказ, — со значением поднял палец Лыков. «И средства у куницынских сейчас есть. Не удивлюсь, если бумаги им уже сделали. Если да, то какие фамилии?» После такой договоренности сыщики расстались. Коллежский советник поехал на мойку 12. Каждый раз, когда он сюда входил, думал о насмешке судьбы. Несчастный Пушкин, небось, грозит с неба кулаком, видя такое непотребство. Герасимов, как всегда, оказался на месте. Интересно, спит он тоже в кабинете? Говорили, что начальник ПО живет на конспиративной квартире, адрес которой знает один единственный человек. Причем это доверенное лицо подполковник привез с собой из Харькова, где прежде заведовал охранным отделением. Человек носит туда провизию, убирается, оставляет почту. И больше никому нет входа в засекреченное убежище. Еще Герасимов никогда не надевает мундир, а на те встречи, где его личность нельзя скрыть, приходит в гриме. — Что нового, Алексей Николаевич? — спросил жандарм, не отрываясь от бумаг. Лыков сел и рассказал о своей просьбе к Филиппову. Он взял за правило делиться с Герасимовым важными сведениями и вообще ходом дознания. Тот, как только убедился в открытости сыщика, стал отвечать взаимностью. О Митьке Фае подполковник ничего не знал и на всякий случай записал его имя и фамилию. Одобрил идею сыщика и сказал: «А мне вас пока побаловать нечем». «Что, Галкин еще не подобрался к брату Рыжего?» «Даже не начинал. Вы правы, ваш Вятич большой тугодум. Мой человек учит его, учит, а толку на груш. Уйдет еще неделя, прежде чем агент сумеет связно завести разговор в пивной». «За это время вшивобратья ограбит полгорода», — вздохнул сыщик. «Я не понимаю», — подполковник раздраженно отбросил бумаги. «Вот ей не понимаю. На глазах десятков свидетелей. Они обчистили казенную винную лавку и почту, а потом взяли и ушли. И никто не знает, куда. Я спрашивал зевак. Они все вдруг разом поглупели. Не могу знать, не заметил, не помню. Все ответы вот такие. Ни один не назвал точные приметы. И мы до сих пор не знаем, где банда квартирует. 8 человек. У меня в отделении 600 негласных осведомителей. С утра до вечера нос по ветру. И ничего. Как это объяснить, Алексей Николаевич? Были бы это бомбисты, их давно бы уже заметили, сообщили. А тут... Чего ж тут непонятного, Александр Васильевич? Так должно быть. Петербург переполнен вчерашними крестьянами. Он маячит в ливрее в образе швейцара, или артельщиком ходит в поиске подрядов, или слесарь на заводе. И вы видите слесаря и артельщика. А сами крестьяне без труда узнают друг дружку. Рыбак рыбака видит издалека. И помогают, чем могут. Им легко договориться между собой, потому что общие корни, общие беды. Треть столичных пролетариев до сих пор берет отпуск и катается в деревню на сезонные работы. Спайка. И недовольство у них тоже общее. Пока не уравняет правительство крестьян в правах со всеми остальными, так и будет продолжаться. А у нас даже бессословной волости до сих пор нет. 80% населения страны живет по особому законодательству. Значит, бывшие крестьяне им помогают? Конечно. Стоит Кольке Куну сказать: «Ты мужик, и я мужик», а барина с лбами сталкивают, и все. Его за руку выведут из засады, и спрячут, и кусок хлеба дадут. Тем более, пока Колька никого не убил. А вам и мне ни за что не скажут. Как же их тогда ловить? На удачу. Вот или агент ваш, туповатый Вятич, проникнет в банду, или Митька Фай подскажет, под какими фамилиями они прописались на постоялом дворе. Или нам просто повезет. А облавы ничего не дадут. Эх, Герасимов вздохнул и опять придвинул к себе бумаги. Трудно ловить чумазых. Террористов и то легче. Сыщик с жандармом договорились о том, чтобы и далее обмениваться сведениями. Что еще мог сделать Алексей Николаевич? Он принялся обходить агентуру. Куницынские столицы-новички и подсознательно жмутся к своим. Бывшие солдаты из крестьян, поэтому им комфортно с теми и с другими. Кроме того, войска гарнизона — объект их агитации. А с уголовным элементом могут они общаться? На первый взгляд — нет. Крестьяне терпимо относятся к ворам, когда от тех есть польза. Всякий купит по дешевке нужную вещь, даже если очевидно, что она украдена. Гайменников мужики сторонятся и опасаются. Но с Мазурой другой разговор. Мазуры — воры. А их в Петербурге тысячи. Так, и что из этого следует? Криминал. Область надворного советника Филиппова. У того много осведомителей в преступной среде и вокруг нее. Не меньше, чем у Герасимова в политической, а то и больше. Содержатели притонов, скупщики краденного, хозяйки публичных домов — все на связи. Иначе им не дадут работать. Вон как быстро отыскали украденные на почте марки. на следующий же день. Тут состязаться с Владимиром Гавриловичем было бы для Лыкова самонадеянно. Другое дело — штучная агентура коллежского советника и его большой опыт. Алексей Николаевич поехал в новую деревню. Там на пенсии проживал человек, которого сыщик беспокоил только в крайних случаях. Полковник в отставке Ясарев много лет отслужил в полиции, в том числе последние 10 в должности исправника Санкт-Петербургского уезда. Петербургский уезд — вещь в себе. Это такая ближняя окраина столицы, куда те же филипповские агенты не суются. Не их юрисдикция. Но уезд граничит на севере с Выборгской губернией Великого княжества Финляндского, а еще выходит к заливу. Стало быть, вся контрабанда из Финляндии идет через него. Кроме этого, в селах и мызах прячутся всякие неприметные ребята, которые по ночам ездят промышлять в Петербург. Сорвут добычу и неделю не высовываются. А есть пить надо, и краденое сбыть тоже. Существует большой промысел по обслуживанию таких ездоков. Трактирщики сплошь барыги, исключений не бывает. Держатели почтовых станций всегда привезут и отвезут на своих лошадях. А владельцы постоялых дворов укроют и будут кормить в долг столько, сколько нужно. Следить за этим промыслом в уезде очень трудно. Полицейские силы ограничены, денег на тайное осведомление не дают. Исправник вьется, как уж, пытаясь хоть что-то сделать, иначе вылетит с должности. В этих условиях остается лишь одно — договариваться с сильными игроками, то есть с теми же трактирщиками и владельцами постоялых дворов. Те разливают краденый спирт, разбавленный водой, и кормят посетителей битками из падшей скотины. Ну, отравится этой дрянью, какой пьяница, тут исправнику и выпадает шанс взять виновного за пищик. Глядишь, и договорятся они о чем-нибудь. И когда губернатор пришлет очередную грозную телеграмму разыскать, немедленно представить, а иначе в бараний рог, сядут двое и решат судьбу очередного злодея. Такое случается редко, только когда в столице совершено крупное ограбление или убийство, и раскрыть его по горячим следам не удается. А пинкертоны с офицерской кивают на уезд. Исправник схватит гайменника у бабы, который тот на виду у всех ходит третий год, и сдаст начальству. Так до пенсии и дотянет. Ясарев жил в собственном доме на Шишмаревской улице. На жалование исправника такой купить было нельзя. Но Алексей Николаевич никогда не интересовался, где бывший полицейский офицер добыл средства на обзаведение недвижимостью. Хозяин принимал сыщика на дому, а тот всегда приезжал с докторским чемоданчиком, изображая специалиста по гомеопатии. Вот и сейчас он послал на Шишмаревскую курьера с запиской: «Доктор будет в 3 пополудни». Тот не принес ответа, что встреча неудобна, значит, можно было приезжать. — Здравствуйте, граф Ильич! — снял канатье сыщик, переступая порог. — Здравствуйте, Алексей Николаевич! — ответил хозяин, принимая у гостя чемодан и шляпу. Прислугу всякий раз к приезду Лыкова он выгонял, поэтому в доме никого не было. Они уселись на балконе с видом на сад. Ясарев заранее поставил на столик бутылку рябиновой, 2 серебряных стопки и нарезанную буженину. Сам он относился к тому типу людей, которые лучшей закуской к водке считают луковицу. Но из уважения к гостю выставил холодное мясо. Луковица, очищенная и разрезанная на 4 части, лежала рядом на ломте черного хлеба. «Хе-хе, а можно и мне тоже?» «Пахнуть будет, Алексей Николаевич», — предостерег Ясарев. «Это ведь я живу один, некого стесняться». «Мне теперь, Евграф Ильич, тоже некого. Дети разъехались, а Варвара Александровна умерла еще в прошлом октябре». «Не знал, извините». Они опрокинули по рюмке и захрустели луковицей. Помолчали, смакуя. Ясарев был человек деловой, конкретный. Говорить с ним о личных делах не требовалось, и сыщик сразу перешел к главному. «Мы ищем банду из 8 человек, бывшие солдаты, отпущенные из японского плена». «Это как отпущенные?» — предсказуемо удивился хозяин. «Война еще не закончилась?» Коллежский советник объяснил и продолжил. Люди там свихнулись, ничего не боятся и хотят изменить положение вещей. Короче говоря, затевают революцию. — Вы же по уголовным делам, — опять удивился Язарев. — Поручили, — лаконично ответил сыщик. — Так вот, они ведут агитацию среди войск гарнизона. Раньше и жили в казармах. Солдаты срочной службы их укрывали. Сейчас начальство взяло строгости, и банда куда-то перепряталась. — Вы подозреваете, что в Петербургский уезд? — Допускаю такое. — Хорошо бы посмотреть, а? Ясарев задумался, налил еще по рюмке, свою не спеша выпил, а сам все смотрел в сад. — Уезд, уезд. Нынешний исправник Колобнев не поможет. Он делом не овладел, хотя на должность уже третий год. — Тем лучше, иначе зачем бы мне понадобились вы? — усмехнулся коллежский советник. Ясарев, как бывший полицейский, привык к жестким разговорам, и с ним можно было объясняться без церемоний. — Это верно, но и мои связи с годами слабеют. — Вы, Евграф Ильич, скажите сразу, беретесь или нет? Времени в обрез. — 8 человек, говорите, и не уголовные. — Нет, крестьяне. Служили в сибирских стрелках, понюхали пороху, едва живы остались. Явились сюда бунтовать, города не знают, но тут у них открылось много помощников. — Мужики, — догадался отставной полковник. — Да, и они их прячут, поэтому и поймать не можем. — Так, мне понадобится неделя времени и 150 рублей, причем никаких гарантий. — Само собой, вот деньги, что вы просите, и 50 рублей вам сверху. Ясарев смахнул купюру со стола в карман, принес из комнаты вставку, чернильницу и бумагу. Вставка — ручка со сменным пером. «Давайте все, что о них известно». Лыков подробно описал всех, выделив атамана с Исаулом. Закончив, спросил. «Кого будете щупать, постоялые дворы?» «Да, тех хозяев, что любят мутные дела. Возможно, японцы будут с документами, но липовыми». «Есть такие мастера». «Без бумаг поселят», — хмыкнул Ясарев. «А Становому представят, что все в порядке. Еще нужно осветить заводские казармы. Там надзора нет никакого, селись кто хочешь. Только ставь рабочим бутылку в день и живи». «Какие заводы намерены проверить?» «Самые значительные, где легче затеряться. Для этого придется мне, Алексей Николаевич, порыться в пригородных участках. Лесном, Полюстровском и Шлиссельбургском, пригороды столицы, далеко вторгавшиеся в пределы уезда». «Там люди Филиппова занимаются», — усомнился Лыков. «Чего у них хлеб отбирать?» «Знаю я, как они занимаются», — отрезал полковник. «Сыскных на город-то не хватает, а вы говорите, пригороды. Пришлют бумажку в участок и умыли руки. Нет уж, я сам. Заводские казармы никто, кроме меня, не пролезет. Все заводы проверить, это же и месяца мало». «А зачем же все?» Ясарев начал загибать пальцы. «Охтинский пороховой, Сестрорецкий оружейный, Александровский механический, Александровская бумагопредельная мануфактура». «Тогда жду новостей», — поднялся сыщик. «Чем быстрее, тем лучше». «Минуту, Алексей Николаевич», — остановил его хозяин. «Я ищу вашего совета. Не откажите». «Моего совета? В чем?» Ясарев нахмурился. «А вот в чем. Дела в державе идут все хуже и хуже». И он туда же поразился, сыщик. Пятибоков не одинок в своих страхах. «Может быть, мне уехать куда-нибудь, пересидеть смутное время?» — продолжил хозяин. «Чего вы опасаетесь?» «Как же! Придут завтра и спросят. Ты в полиции служил? А раз служил, выходи. Будем тебя на воротах вешать. Страшно». «Такого никогда не будет», — возразил Лыков. «За службу в полиции вешать? Тогда весь мир в тартарары провалится». «К этому как раз и идет, Алексей Николаевич. И что мне делать? Собирать манатки или погодить? Общество с властью сцепились не на шутку. Пахнет большим кровопролитием». Сыщик ответил полковнику примерно теми же словами, что совсем недавно отставному унтер-офицеру. Стороны состязаются друг с другом в глупости и неуступчивости, и смотреть на их стычку тревожно. Держава шатается. Но, — завершил Лыков речь на той ноте, — что власть победит. После чего, хочется надеяться, приступит к реформам. Мнение о самодержце коллежский советник на этот раз оставил при себе. Ясарев, бывший полицейский, мало ли что. Завершив разговор о политике, гость откланялся. Итак, закинуты две сети. Одна в Петербургский уезд, где пребывание японцев вполне возможно, а вторая от сыскной полиции в контору поддельных документов. Жандармы готовят третью сеть. Какая натянется раньше? В ожидании добычи Лыков занялся другими делами, которых у него всегда было с избытком. Проект по созданию в крупных городах России сыскных отделений Алексей Николаевич тащил уже не в одиночку. У него появился сильный союзник – Лебедев. Василий Иванович перерос должность начальника МСП, МСП – Московская сыскная полиция. Уже второй год он помогал приятелю сочинять для начальства бумаги с обоснованием необходимых реформ. Кроме того, это самое начальство торопило жизнь. Уголовная преступность росла как на дрожжах. Имеющиеся институты не справлялись с ней. Лебедев подготовил первый в России справочный указатель для чинов полиции. Издал словарь воровского жаргона. Открыл при отделении музей. Толкового человека приметили в Петербурге. Появление в столице Трепова, хорошо знающего Василия Ивановича, открывало для него новые перспективы. Лебедев собирался тоже вот-вот переехать. Он ушел в длительный отпуск, по выходе из которого надеялся оказаться в штате департамента полиции. Лыков не только занимался бумагами, но и скатался в две командировки, точнее, в полторы. Первая была в Нарву. В окрестностях города уже не первый год хозяйничала банда разбойника Оброка. После очередного убийства, на этот раз урядника, банду приказали ликвидировать. Но пока коллежский советник собирался, Оброка и сообщников взяли в поезде железнодорожные жандармы, и Лыкову пришлось возвращаться с полпути. Вторая командировка выпала в Москву. После ухода Лебедева МСП возглавил другой приятель Лыкова, Александр Иванович Войлошников. О Войлошникове смотри рассказ «Дело Безносова» в книге «Удар в сердце». Он перевелся в сыскную полицию из охранного отделения. Титулярный советник телеграфировал в Петербург. На Воронцовской улице ограбили ювелирную мастерскую Родионова, убив при этом двух подмастерьев. Одному было 17 лет, а второму всего 13. Москва содрогнулась. Трепов, как бывший обер-полицмейстер, попросил Лыкова помочь. Алексей Николаевич примчался на выручку товарищу. За сутки они вышли на след убийц. Убийц оказалось трое. Во главе с обитателем Кулаковки. Кулаковка — полууголовный ночлежный дом на Хитровке. Петькой Седым, он же Петька Петербургский. Когда сыщики ворвались в 49-ю квартиру, там как раз шло веселье. По уголовному обычаю Петька устроил бал для соседей по случаю удачного ограбления. Прямо с бала убийц и увезли в тюрьму. Еще коллежский советник сочинил записку для Государственного совета насчет увеличения штатов. Дописал акт дознания по хищению сына у князя Чичуа. Людоворы схвачены, дело передано следователю. Задержался на лишний день в Москве по секретному делу о краже мобилизационного расписания из штаба гренадерского корпуса. И ждал новых новостей о японцах. Кто первым выйдет на них? Но ребята, как ни в чем не бывало, сами напомнили о себе. Они напали на пригородный лесной участок, связали дежурную смену и вынесли оттуда 10 револьверов с запасом патронов, а также чистые бланки паспортов и чуть не сотню видов, сданных на прописку. Заодно прихватили со стола пристава шкатулку с наличной кассой участка. Теперь у куницынских было оружие, да и с документами стало проще. При нападении произошел случай, который укрепил симпатии Лыкова к вшивобратьям. Налетчики явились в квартиру пристава, чтобы отобрать деньги. Храбрый офицер отказался выдать наличность и вступил с мужиками в схватку. Один против всех. Обстановка накалилась, дела смельчака были плохи. Ну а вдруг из комнат на шум вышла его 7-летняя дочка. Увидев ребенка, грабители тут же скрылись. Перерезали телефонный провод, цапнули-таки шкатулку, но пристава пальцем не тронули. Так прошла неделя. Наконец Ясарев прислал записку с одной только фразой. «Будьте вечером». «Ага!» Отставной полковник что-то нашел. Лыков доехал на извозчике до станции Приморской железной дороги, что на углу Большого Самсонинского проспекта, а оттуда с ветерком домчался до новой деревни. Вот он, прогресс в удобстве и скорости. На этот раз беседа была короткой, без Рябиновой на коньяке. Хозяин выглядел довольным. «Задали мне задачку, Алексей Николаевич», — начал он. «Уж самому стало интересно, и, кажется, есть результат». «Что? Где?» «А отвечаю на вопросы последовательно. Что? Это ваша банда. А где? Это в Мурино». «В Мурино?» — обрадовался сыщик. «Не так уж и далеко». Я исходил из тех же соображений. Совсем в глухомань японцы не заберутся. Им же надо революцию делать. А Мурино подходит. До столицы 2 часа езды. Но точно они? Точно. Сам видел и атамана, и Ясаула. А у вашего сажена в седой бороде под левой скулой черная прядь, верно? Верно. А где прячутся? На постоялом дворе Тевеляйнина. Тот конец деревни, что ближе к Петербургу. По левой стороне, если ехать от нас. Притон? Конечно. Так-то это постоялый двор без крепких напитков. На самом деле, сами понимаете. Их вам хозяин показал? Да, настоящий. То есть, насторожился сыщик. А ты, Веляйнин, что, фиктивный? Да, он подставное лицо, держатель патента. А настоящий хозяин — Мишка Брюхатов. Дядя хитрый, жадный и в общении небезопасный. Японцы у него почти неделю живут, постоянно пропадают в городе. Причем, чтобы их не заметила полиция, сбиваются в маленькие группы по 2-3 человека. «Завтра же еду на разведку», — решил сыщик. Поблагодарил своего осведомителя. Тот опять оказался на высоте и откланялся. Лыкову предстояло теперь хорошенько загримироваться. Шивобратья знала его в лицо. Кем прикинуться? Лучше всего тем, о ком в голову не придет, что это переодетый сыщик. И Алексей Николаевич решил стать геологом, который ходит в поисках места для торфоразработок. Торфа в уезде навалом. Версия правдоподобная, только надо изменить внешность как следует. Однажды в молодости Лыков надел с этой целью очки с простыми стеклами. И ошибся. Такие очки наблюдательные люди быстро замечают. Оплошность едва не стоила сыщику жизни. Поэтому теперь он без колебаний отправился к парикмахеру и велел обрить себя нагло. Затем заперся в гримерное депо и долго клеил бородку и усы. Когда показался в новом обличии Азвистопола, тот его не узнал. Лыков изложил помощнику свои открытия и сообщил, что намерен делать. Грек попросился сопроводить шефа. Но тот отказал наотрез. «Деревня, постоялый двор, все на виду. Как тебя спрятать?» «Я тоже наклею длинную бороду». «Тоже мне, дядька Черномор. Колька тебя запомнил. Слишком неосторожно запускал глазенапа в полку. Нет, я пойду один. Не бойся, меня они не тронут». И Лыков отправился в Мурино. Точнее, сначала он доехал до Девяткина и уже от туда двинулся пешком в Волость. Сыщик тащил на плече геологический бур со сменными насадками, а в холщовой сумке — образцы породы. Вид у него был убедительный. Село казалось приличное. Крепкие дома, многие крыты железом, на базарной площади новый храм. Постоялых дворов аж 4 на любой кошелек. Алексей Николаевич зашел к чухонцу в буфет. Там было просторно и накурено, а еще пусто. Только в углу трое мужиков дулись в домино. За стойкой скучал корпусный детина с плутовской физиономией. «Здравствуйте, пиво у вас есть холодненькое?» Пиво найдем. А не желаете чего покрепче? Посетитель осмотрел стойку. На ней бутылки отсутствовали. Глянул через плечо на игроков и спросил шепотом. — А есть? — Ну, вашество, удивляете. Мурино, оно ведь поблиз столицы. Тут народ балованный. Как же без водки? Пропадем без водки. — Я рябиновую люблю, — просительно сообщил Лыков. Трактирщик молча нагнулся, порылся внизу и выставил бутылку рябиновой на коньяке. — Сколько желаете? — А смотря почем. — Чарка 25 копеек. — А, гулять так гулять. Уставший я по болотам вашим таскаться. Давайте сороковку и заесть чего-нибудь. Сороковка — сороковая часть ведра, или 0,31 литра. Имеются мясные пироги и чехонская колбаса с чесноком. А так у нас буфет не хуже трактира. Могу настоящий обед соорудить. Станет вам в рубль целковый, а будут там уха из сига, битки, а на сладкое — пикули. Пикули — салат из ягод и овощей, залитых уксусным отваром с пряностями. Но придется час обождать. Ух, соблазнительно, и цена подходящая. Дайте покуда рябиновой. И пирога вон тот кусок. Я у окошка посижу, обеда подожду. А амнибус на Питер когда придет? Через 2 часа. Аккурат покушать успеете. Решено. Трактирщик это явно был Мишка Брюхатов, плеснул рябиновую в чайный стакан с подстаканником. Пояснил. Это ежели урядник зайдет. Угу. А вы сами, вашество, кто будете? Сверло вон какое большое. Никогда таких не видал. Я геолог, полезные ископаемые ищу. Во как! А разве они тут есть? Тут только пьяницы, прости господи. А я торф ищу. Господа одни наняли, хотят деньги вложить. Да ну, торф у нас! Мишка в энергичных, но не печатных выражениях дал оценку запасам торфа в волости и во всем уезде. Лыков взял пирог и настойку, сел к окну, осмотрелся. Грязно пахнет горелым маслом. Но ему здесь важно другое. Где обитают куницынские? Если они в Петербурге, то когда и как возвращаются? Сыщик еще не решил, чего он хочет, арестовать Кольку или предупредить. Друг, коллежский советник, затылком почувствовал опасность. Он покосился через плечо. Из задней двери вышли двое — Сажин и Булавинов. Лица суровые, глазами так и шарят вокруг. Что за черт? Почему они такие нервные? Сажин подошел прямо к сыщику, вперил в него взгляд. Тот замер. Что с ним сделают, если узнают? Убить, наверное, и впрямь не убьют, но морду начистить могут, чтобы не шпионил. А полковник Лыков уже отвык от подобных приключений. Несколько секунд Исаул разглядывал геолога и его снаряжение. Потом направился к стойке, спросил что-то у Брюхатова. Тот коротко пояснил. И Сажин, удовлетворившись услышанным, отошел. Поверил. Алексей Николаевич не успел перевести дух, как японцы снова забеспокоились. В буфет ввалился какой-то малый в косоворотке. На носу у него красовались очки с простыми стеклами, как сразу отметил сыщик. Что еще за ряженые в фальшивых очках? Неужели сыскная полиция тоже выследила шивобратью и прислала сюда агента? Плохо дело. Парня сгоряча могут покалечить. Между тем Сажин с Булавиновым не тратили время зря. Они зашли новому посетителю за спину, пока тот разглядывал стойку, и напали. Схватили под руки и силой затащили в каморку. Буфетчик отлучился на кухню и не видел этого. Лыков сидел как на иголках и не знал, что предпринять. Точно ли сейчас мордует его коллегу? Должен ли он вмешаться и выдать себя? Но ситуация развивалась непонятно. Хорошо бы сначала разобраться, и он сдержался. Из-за двери слышались удары, крики, возня. Похоже, субъекта в косоворотке крепко лупили. Тут, наконец-то, вернулся буфетчик. Он сразу бросил полотенце и ринулся на шум. «Это не он! Пустите его!» Мишка взял чудака с фальшивыми стеклами за пояс и вытащил обратно в зал. Следом появились Сажин, Булавинов и сам Колька Кун. Атаман сердито спрашивал буфетчика. «Почему не он?» «Он, видишь, очки на носу обманные. Шпион, как и обещали. Да это наш волосной писарь Ляхов. Он тут каждый день бывает. Но очки, очки!» Писарь испуганно вжал голову в плечи и промямлил тонким тенором. «Я их ношу для интеллигентности». «Для чего?» «Ну, чтобы выглядеть образованнее». «Тьфу! Нашел кем прикинуться». Атаман понял, что с парнем вышла ошибка. Он обнял его за плечи и повел к стойке. «Извини, обознались. Мы шпиона ждем, а тут ты с такими стекляшками. Вот и подумали. Михаил, налей ему на наш счет, пусть утешится». Но писарь, как только его отпустили, опрометью кинулся прочь из буфета. Доминошники последовали его примеру. «Теперь к уряднику побежит», — вздохнул буфетчик. «Пора вам, ребята, того. Пожили и хватит». Затем обратился к Лыкову. «Вы, вашество, тоже уходите. Обеда не будет. Видали, что вышло? С вас полтина со скидкой за причиненное неудобство». Алексей Николаевич отсчитал без сдачи, взвалил на плечо бур и вышел из заведения. Недопитую бутылку прихватил с собой. «Что делать? Придет урядник. Можно показать ему документ и приказать арестовать вшивобратью. Но тех трое, а то и больше. Остальные весьма вероятно прячутся где-то поблизости. Что сделает с ними служивый в одиночку? Сам же Лыков предпочел бы не участвовать в задержании японцев. Более того, он едва не вернулся с улицы. Так захотелось предупредить Кольку Куна. Не ходи в пивную на Шлиссельбургском. Твой знакомый Галкин предатель». Но удержала только что виденная сцена расправы с волосным писарем. Ведь они ждали агента полиции. Знали, что тот должен заявиться, и подготовились. Вот навешали бы им со Звистопола, если бы он взял помощника с собой, как тот просил. Лыков уехал из Мурина раздосадованный. Теперь японцев будет трудно найти. Ниточка, что отыскал Ясарев, оборвана. Линия с Митькой Фаем тоже стухло. После нападения на лесной участок документов у ребят сейчас хватит на всю седьмую роту, причем настоящих, с полицейскими отметками. Остается только Герасимов с его агентом. Но этого-то сыщик как раз не хотел. Он заявился к Ясареву, как был в гриме. Прислуга нехотя допустила незнакомого человека до хозяина. Когда тот увидел гостя, ахнул. «Это вы из Мурина? В таком виде? Ловко!» «Да плохо там все обернулось», — огорошил полковник и коллежский советник. Когда он рассказал, что произошло на постоялом дворе, Ясарев был поражен. «Они вас там ждали? Выходит, Мишка Брюхатов предал меня? Но этого не может быть. Для чего ему?» «Тем не менее, Евграф Ильич, предал. Чуть я своими боками японцев не отдул». «Зачем? Зачем ему это?» — продолжал взывать сам к себе Ясарев. «Мишка просто жадный скот. Я дал ему за сведения приличные деньги. Чего еще надо?» «А буфетчик происхождением из крестьян?» Полковник возмутился. «Какое там? Он уж забыл, как навоз пахнет». «И все-таки, Евграф Ильич, Мишка из мужиков?» «Ну да, но тому 100 лет в обед». «Вот вам и ответ на ваш вопрос». Ясарев аж сел, долго морщил лоб, потом произнес. «Если они Брюхатова сумели распропагандировать, тогда, Алексей Николаевич, это очень опасные люди. Я вам с самого начала говорил». «Да, что же теперь делать? Я могу лишь вернуть вам 50 рублей с извинениями». «Да полно, полно. Вашей вины тут нет. Доверились старому знакомцу. Он никогда меня раньше не подводил. Я и помыслить не мог». «Шут с ними, с 50 рублями. Они все равно казенные и даны мне на агентурную работу. В следующий раз будете чуть более рьяным. Да со всей душой наизнанку вывернусь, а Мишку я накажу. Вот стервец, обязательно накажу, иначе пострадает мой авторитет, и каждая дрянь начнет меня обманывать. Ясарев стал вслух придумывать планы мести, и Алексей Николаевич ушел. 5 червонцев за неделю беспокойства было, конечно, многовато, особенно если учесть, что получилось на итог. Но не хотелось обижать заслуженного человека, который не раз еще пригодится. И сыщик решил вычеркнуть эту сумму из расходной ведомости и списать себе на убытки. Тех денег, что он получал по должности, ему одному теперь хватало с лихвой. Не обеднеет. Не снимая Бура с плеча, Лыков валился в кабинет к Филиппову, чем произвел фурор. Владимир Гаврилович даже созвал оказавшихся в наличии агентов, чтобы они поучились искусству грима. Особенно надворного советника поразили шурфы с образцами торфа, что высовывались из сумки. — Вы что, действительно бурили? — Конечно. Надо было измазаться для убедительности, да и попотеть всерьез. — Вот, господа, учитесь как следует относиться к делу, — вскричал Филиппов, обращаясь к подчиненным. — И это в чине коллежского советника. — Дело не в чине, Владимир Гаврилович, — мягко возразил Лыков. — Очень хотелось оттуда целым вернуться. Помните, коллеги, что от качества грима может зависеть ваше здоровье, а то и жизнь. Когда все ушли, департаментский сыщик рассказал сыщику градоначальства, как и для чего он съездил в Мурино. Филиппов констатировал. — Теперь их по окраинам искать бесполезно. — Именно так? А что, Фай, сказал что-нибудь дельное? — Сказал, да что толку. После Лесного, сами понимаете, его сведениям грош цена. У вшего братья и своих бумаг завались. — Что намерены делать дальше? — А что я могу, Алексей Николаевич? Мужики как мужики бесприметные, таких в столице сотни тысяч. Единственная настоящая примета, что одного из них левая рука не сгибается в локте. Ищем. Все вокзалы, рынки, пассажи наблюдают мои филеры. Как где-то клюнет, сразу сообщу. А казармы? Вряд ли ребята забросили агитацию. Нам в казармы ходу нет, сами знаете. Но вы можете наблюдать с улицы, Владимир Гаврилович. На это разрешение военного начальства не требуется. Филиппов набычился. У меня, извините, и без того дел не в проворот, а людей не хватает. Лыков пошел с офицерской к себе на Фонтанку. И пока добирался, у него созрела идея. Однажды, много лет назад, сыщика внедрили в банду уголовников. Он был там под своим именем, но с частично измененной биографией. И казначей банды, сразу почему-то не взлюбивший Лыкова, поймал его на нестыковках с крестовыми деньгами. Так называлась пенсия, которую казна выплачивала георгиевским кавалерам. Бывший кавказский солдат Алексей Николаевич эти жалкие суммы не получал, а переписал на мать. На этом и погорел, едва не поплатившись за промашку жизнью. Смотри книгу «Между Амуром и Невой». Теперь он решил использовать тот случай для поисков японцев. Ведь Иван Сажин награжден знаком отличия военного ордена 4-й степени за поход в Китай в 1900 году. И должен получать за это 12 рублей в год, третями в одном из казначейств. Получает ли? И ежели да, то в каком? Придя на службу, Лыков вызвал помощника. — Ну как? — спросил тот в нетерпении. — Да никак. Коллежский советник рассказал Авестополу о своем приключении в Мурино. — Теперь понял, Сергей Манолович? Слушай старших и дольше проживешь. — А я бы им наган в зубы! У них после Лесного таких десяток. — И где же искать японцев? — расстроился коллежский секретарь. — Руки опускаются, все камни перевернули, а толку нет. Шеф подмигнул. — Вот так, Макарка, снегу не будет, всю зиму пропасем. Грек скис. Лыкову стало жалко помощника. Есть одна идея. Собирайся, поедешь в Георгиевскую думу. И он изложил Азвистопола свой замысел. Тот выслушал и согласился, что шансы есть. Эмоциональный грек повеселел на глазах и помчался выполнять поручение. Лыков убрал свою амуницию в сыскной гардероб, 8 добытых шурфов торфа отнес домой и вручил Нине Никитичне, чтобы растопила ими печь, не пропадать же добру. Съел приготовленные ею котлеты и завалился на диван. Рано встал, много прошел пешком, да еще топливо набурил. Надо было отдохнуть. Служа чиновником особых поручений департамента полиции, Алексей Николаевич забыл уже, когда ходил в последний раз к директору на доклад. Начиная с управления Лопухина, он выполнял личные поручения министра, передаваемые ему напрямую. Когда Плеве взорвали, руководителем стал Дурново. Отвечая по росписи обязанностей за почту и телеграф, Петр Николаевич при князе Мирском неофициально управлял полицией. Но Мирского сменил Булыгин, и Дурново оказался не у дел. Будучи на голову выше что вчерашнего, что нынешнего министра, он затаил обиду и перестал заведовать полицейскими вопросами. А в департаменте продолжилась чехарда со сменой директоров. Как это глупо! Страна широким шагом шла к вооруженному бунту, а институты, отвечающие за порядок, находились в упадке. Хорошо, хоть Трепов начал что-то делать, пусть нерешительно и непоследовательно. Дмитрий Федорович вызвал из небытия Рачковского, оба они смотрели в рот Витта, а последний держал в уме Дурново, как будущего министра внутренних дел в своем кабинете. У Лыкова опять появились сановные руководители. И пока они были заняты высокой политикой, коллежский советник вполне мог подремать. Вечером Алексей Николаевич пришел в департамент, возился допоздна с бумагами, ждал помощника. Но Сергей так и не появился. Видимо, задание оказалось непростым. Лыков удалился в 10:00, весь вечер ждал звонка и опять впустую. Сам телефонировал Сергею. Трубку никто не взял. Коллежский советник начал уже всерьез беспокоиться, куда делся Вестопола, но тут ему позвонил барон Таубе. «Я сообщаю тебе по просьбе твоего помощника, что он застрял в архиве военного министерства». «Так уже ночь. Вижу это в окно. Что мой бездельник у вас забыл?» «Выполняет твое поручение. И вообще не ругай парня, он старательный. Переписка по боксерскому восстанию еще не разобрана. Бумаги валяются прямо в пачках, без картотеки. Хорошо, если к утру управится». Барон оказался прав. На следующий день, когда Лыков собирался на службу, пришел Сергей. «Вот», — протянул он шефу мятую бумажку. «Не царское это дело», — отстранился тот. «Читай вслух». «Да я уж наизусть выучил». «Ну тогда с выражением». Коллежский секретарь отставил ногу, задрал подбородок и начал. «Знак военного ордена 4-й степени, номер 182 022...» Вдруг прервался. «А у вас какой, шеф?» «Не отвлекайся. Да вечно вы так. Короче говоря, деньги за крест получает по доверенности его жена, Прасковья Егоровна Сажина». «Прасковья Егоровна», — поразился коллежский советник. «Это ведь сестра Кольки Куна». «Наверняка». «Значит, они с Сажином не только друзья, но и породнились. А в формуляре ни слова о его женитьбе». «Молодец, Сергей. Адрес супруги георгиевского кавалера добыл? Александровская слобода, 16-й дом». «Там же одни инвалиды живут», — удивился Алексей Николаевич. Прасковья работает прачкой в Чесминской военной богадельне. «Видать, как-то зацепилась». «Александровская слобода, место близ города, но малонаселенное. Как там могут спрятаться 8 человек?» Полицейские рядили и так, и сяк, и пришли к выводу, что надо туда ехать и смотреть. Лыков снова отказал своему помощнику в участии. Загримировался стариком, нацепил собственный георгиевский крест и отправился на Царскосельский вокзал. Сергею заявился с девкой. «Вот когда появится у тебя свой Георгий, буду брать с собой». Когда сыщик остался один, то улыбаться перестал. Надо выбирать, время пришло. Как уж сказал ему тогда Колька-кун, нельзя жить так, чтобы и нашим, и вашим. А кто теперь коллежскому советнику наш? Революционер из лукьяновских мужиков с сумбуром в голове? Похоже, да. Зацепил он своей нелепой правдой царского служаку. Присяга, многолетняя служба — все это на одной чаше весов, а вшивобратия — на другой. Если выбирать, то он, Лыков, голосует за соль земли, за многострадальное крестьянство. Тогда, в страшный день расстрела русскими русских, царь оттолкнул от себя сыщика. Навсегда оттолкнул. Алексей Николаевич не вышел в отставку, продолжил служить, но то был уже другой человек, критически относящийся к государственной машине. Заржавела машина, пора ее менять, а начальство хочет подмазать и ехать дальше. Ведь и впрямь поедут, скрипя старым железом. Лыков пока не решился на крайний шаг. «Попробуй еще удержаться», — подумал он, стоя на подножке и готовый в любую минуту соскочить. Неудобно, но что поделать? Вдруг обойдется. Как может обойтись, сыщик думать не хотел. Гнал от себя мысли. Жизнь потом сама рассудит. Пока же надо спасти мужиков. Вот морока. А главное, посоветоваться не с кем. Раньше в таких вопросах главный голос был у Вареньки. Там, где тонкая материя, правда, или кривда, жена всегда могла дать совет. Ее мнение зачастую все решало. Сейчас Варвары Александровны нет. Спрятаться не за кого. Барон Витька. Он, конечно, лучший друг, старинный и 100 раз проверенный. Но Таубе — однорукий инвалид, который боится потерять службу и вылететь в отставку. Разве можно сейчас втянуть в свои делишки? Нет. Придется решать самому. Титус далеко. Сергей Авестопула молод еще быть советчиком, и жалко парня. В нынешней кутерьме пусть он лучше постоит в сторонке. Если Лыкова поймают, уж не казнят. Ставят без пенсии, так имение прокормят. А Сережа чем будет себя содержать? — Нет, Алексей Николаевич, — сказал себе сыщик. — Не перекладывай на других, решай сам. И он решил.